Пролог. 14 августа 1993. Фолклендские острова. Архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. На маленьком уютном острове в 463 километрах от Аргентины расположился небольшой белый дом, окруженный прекрасным садом, в отдалении от остальных зданий. Зеленые газоны, яркие экзотические цветы по правую и левую стороны дома, у самого забора высажены высокие деревья. В оранжерее, пристроенной к дому, прекрасно живут суккуленты, орхидеи, почти все виды папоротников, фиттонии, каллистемон, цветущие каланхоя, фиалки, бромелиевые, фикусы, ядовитая плюмерия и корисса. Все части растения, за исключением плодов, ядовиты. Ягоды же при полном созревании съедобны. Флора и фауна Фолклендских островов не слишком разнообразна, так как погода не позволяет этого. Тем не менее, хозяева дома не испытывают проблем в поддержании своего великолепного цветника, а жители не задают неудобных вопросов. Они попросту не видят этот миленький домик и все его великолепие. Это все было вчера. Сегодня же дом горел. Газон весь в ямах, в некоторых местах еще горит, деревья повалены, стекла в оранжерее выбиты мощным ударом, как и некоторые в доме, но стены все еще держатся. Окружив здание чарами отвлечения внимания, чтобы ни один магл его не увидел, люди в черных одеждах посылали в стены одно заклятие за другим. Два мага находились в доме и не пытались отбивать атаки. Они направили всю свою магию на то, чтобы не дать этим людям войти, и время их было на исходе. Волшебник в черных джинсах и черной футболке, что был перепачкан пылью и сажей, в очередной раз укрепив стены мощным заклятием, рванул на второй этаж. «Мы не можем больше их сдерживать», — крикнул он девочке, что стояла у окна и зачаровывала контур вокруг дома. Девочка из-за резкого появления своего союзника быстро вскинула палочку в его сторону, но увидев, кто перед ней, опустила. Белая кофта в некоторых местах была в грязи, черные джинсы, в пыли, а на щеке красовался небольшой порез. «Ты в норме?» — спросил мужчина, указывая на рану. «Да, порядок». Окно в гостевой спальне разлетелось. «Меня немного зацепило, ничего серьезного, но я не представляю, как нам выпутаться из этой ситуации. Если честно, я тоже», — мужчина взъерошил свои пыльные волосы и взглянул в окно. На горизонте виднелось около дюжины врагов, и это только те, кого было видно с этой точки. «Аппарировать мы не можем, порт-ключ настроен только на одного человека, с боем мы за периметр не прорвемся. Короче, мы в дерьме, не выражайся. Хоть ты и права, в твоем возрасте нельзя так ругаться». «О, ну класс, ругаться нельзя, а в войну меня втягивать, значит, можно?» — возмутилась девочка, уперев руки в бока и нервно потопывая ножкой. «Черт, ладно, прости, в любом случае это сейчас не важно, нам нужно». Стены резко затряслись, на головы посыпалась штукатурка, а в нескольких сантиметрах от собеседников упал кусок потолка. Мужчина резко рванул в сторону девочки и оттащил ее подальше от места обвала. Обновлять защитные чары не было смысла. Этот дом не предназначен для сражений между магами, и каждое новое защитное заклинание слетало все быстрее после очередного удара. «Сколько еще выдержат стены?» – спросила девочка. «Стены – минут 10, дверь – минут 5. Боюсь, что у нас остался последний вариант», – виновато сказал брюнет. «Я так понимаю, что он мне не понравится?» «Да». «Прибегнем к резервному плану на экстренный случай». «Нет, только не это. Я туда не поеду и тебя тут не брошу. Послушай, это наш единственный вариант. Через несколько минут они войдут в дом, и мы не сможем отбиться от них. Нельзя, чтобы они схватили тебя. Ты слишком много знаешь, а эти люди умеют добывать информацию. Нет, мы должны придумать что-то другое. Да и как ты себе представляешь мое появление там? Как мне, черт возьми, там жить? Ты вообще понимаешь, что предлагаешь? Хочешь, чтобы я пошла учиться в школу? Ты серьезно? После всего того, что произошло, зато туда они не сунутся, да и не станут там искать. Кроме того, это одно из самых безопасных мест в мире. Ты сможешь передохнуть от той жизни, что ведешь сейчас, и, наконец-то, поживешь нормально. Это твой шанс на нормальную жизнь», — воскликнул мужчина, пытаясь донести до девочки под маскировочными чарами свою правоту. «И бросить тебя? Бросить сопротивление? Действительно думаешь, что я смогу все забыть и не вмешиваться? Сможешь и сделаешь. Они справятся и без нас, по крайней мере, в ближайшее время. К тому же, ты сможешь действовать и из Британии, собирать информацию, совершенствовать свои способности. В конце концов, сможешь найти союзников. Чтобы участвовать в войне, не обязательно быть в ее эпицентре. Брюнет, будучи уже на грани, схватил девочку за плечи и слегка встряхнул. «Прошу тебя, хотя бы ради меня». Опустив одну руку в карман, он достал красивое серебряное кольцо и протянул ей. Сейчас в комнате на втором этаже постепенно разрушающегося дома стояли два человека. Два союзника, в жизни которых остались только они. Ни один из них не мог вернуться домой, не мог вернуться к семье. Просто некуда было возвращаться, и сейчас рушилась последняя преграда к полному хаосу в их жизни. Она и раньше не была спокойной или структурированной, но совсем скоро все должно окончательно рухнуть. Последние отголоски хоть какой-то стабильности и видимость семьи разобьются в дребезги. Это порт-ключ. Он перенесет тебя в один из заброшенных мэноров твоей семьи, что находится в Британии. Как только ты там окажешься, Джею и Мэри поступит сигнал, и они прибудут к тебе, как только смогут. Я не могу появиться в том доме. Это же сразу выведет всех, кто хоть немного может шевелить мозгами, на мою семью. А если он узнает, то даже разбираться не будет, сразу убьет или в Азкабан посадит. Воскликнула девчонка, скидывая руку со своего плеча. Нет, я имею в виду не эту часть твоей семьи. Не принимай меня за идиота. Дом принадлежал твоим родственникам по материнской линии. Никто не свяжет тебя или этот дом с твоим отцом, даже если будут очень старательно искать. Девочка протянула руки и взяла кольцо. Покрутив его в руке, она подняла взгляд на своего собеседника. Отчаяние слишком легко читалось на лице мужчины. Сбежав из дома 5 лет назад, она и представить не могла, что жизнь так круто изменится. Первый год скитаний был сложным, особенно когда ты ребенок без поддержки взрослых, без семьи. Так она считала раньше, но последующие 4 года показали, как сильно она ошибалась. Одна война чего стоила. Девочка кивнула, выражая свое согласие и показывая, что все доводы услышаны. Тебе нужно просто его надеть. Мужчина кивнул в сторону кольца, а затем резко прижал к себе девчонку. Прошу, постарайся пожить нормальной жизнью, хотя бы чуть-чуть, а потом еще тише добавил. Я знаю, что ты у него украла. Это тоже не должно к нему попасть, с тобой или без тебя. Спрячь это так хорошо, как только можешь, и не рассказывай ни одной живой душе. Брюнет разжал объятия и немного отстранился. Ни у одного из них на лице не было слез. В глазах стояло лишь горькое понимание того, что для них двоих нет другого варианта, а будь он, они бы ни за что не использовали этот порт-ключ. 3 года тесного сотрудничества сделало их братом и сестрой, а что может быть сложнее, чем бросить близкого человека? На первом этаже раздался грохот, судя по звуку, дверь слетела с петель, рухнув на пол. «Ты лучшее, что случилось в моей жизни за последние 5 лет, а ты лучшее, что случилось со мной за всю жизнь. Беги!» Девочка подняла руку и надела кольцо, последний раз взглянув на своего брата. Рывок, и в пыльной комнате остался стоять молодой брюнет в черных джинсах и перепачканной футболке. Часть 1. Глава 1. Матч. 5 ноября 1993. Хогвартс. Дождь лил с такой силой, что сложно было разглядеть что-то дальше вытянутой руки, а холод пробирал до костей. Ловец команды Гриффиндор летел над полем и изо всех сил пытался разглядеть в этом жутком ливне маленький золотой мячик, золотой снитч. Стоит ли говорить, что попытки его были тщетными, но могло быть и хуже. Умница Гермиона, лучшая подруга ловца команды Гриффов, заколдовала его очки, увеличивая их шансы на победу. В придачу к погодной катастрофе прилагались мерзкие твари, присланные Министерством магии для поимки сбежавшего преступника. Дементоров видно не было, но само понимание, что где-то в пасмурном небе притаилось это, заставляло холодный ужас пройти по телу. Ладно, возможно, все могло быть хуже. У ловца команды Пуффендуй, Седрика Дидгари, ситуация складывалась ничуть не лучше. Промокший насквозь, он дрожал от холода, сидя на метле недалеко от трибун факультета Когтевран. Седрик только что в очередной раз облетел весь стадион и сейчас решил сделать передышку. Руки уже плохо его слушались, но он со всей силы старался усидеть на своем чистом Т7. Ловец восстановил дыхание и вновь ринулся искать злополучный мячик. Сверкнула молния, и в свете яркой вспышки Гарри увидел снитч. Быстро направив свой Нимбус 2000 в сторону находки, он рванул вслед за ним. Маленький мячик полетел на другую сторону поля. Ловец команды Гриффиндор старался не отставать, но, несмотря на то, что метла его была быстрой, сильный дождь весьма усложнял задачу. Увидев маневр Поттера, Ловец Пуффендуя рванул за ним и через считанные секунды заметил Снитч. Оба игрока едва смогли уловить движение своей цели и синхронно взлетели. Снитч набрал скорость, и Поттер, оставив Диггори слегка позади, также ускорился. Взлетев высоко в небо и оставив позади себя стадион, болельщиков и второго ловца, Гарри замер в воздухе. В какой-то миг ему показалось, что замер не только он, но и все вокруг. Перед ним в темном небе парило несколько дементоров. Секундное промедление, и случилось несколько событий. Золотой Снитч в момент исчез, пара темных тварей рванула в сторону Гриффиндорца, а сам парень резко ушел в сторону. Испугаться парень не успел. Единственное, что сейчас было в его голове, это мысль свалить куда подальше от этих малоприятных существ. Маневрируя между ними, Гарри постепенно поднимался все выше и выше. Бросив взгляд вниз, ловец понял, что он не видит ничего, кроме пелены дождя. Метла начала леденеть, и парня пробрал дикий холод. В следующую секунду перед ним возник монстр в черном плаще. Вся радость вмиг куда-то испарилась, а мысли, похоже, последовали за ним. Крик. Это кричит Гарри? Нет, у него на это уже не осталось сил. Женщина, крик женский. Мама, это была последняя его мысль перед тем, как все вокруг погрузилось во тьму. Гарри слышал чьи-то голоса вокруг себя. Где он и как тут оказался? Что вообще произошло? Прислушавшись к своему телу, парень понял, что чем бы он ни занимался, но пара гиппогрифов по нему точно пробежались. Повезло еще, что земля мягкая, послышалось где-то справа. Я подумал, все, конец, а у него даже очки не разбились, а это уже было сказано где-то в отдалении. Гарри аккуратно открыл глаза и сразу понял, где он находится. Уж это место он ни с чем не спутает. Еще бы, за 3 года обучения в Хогвартсе он бывал тут так часто, что уже и не сосчитает. Больничное крыло. Рон, Гермиона и ребята из команды стояли вокруг кровати. Все мокрые, дрожащие от холода и явно расстроенные чем-то. «Как ты, Гарри?» – спросил Фред. Он был бледен и старался говорить четко, но дрожал, поэтому получалось плохо. Неразумно как-то. Им бы сначала переодеться или хотя бы согревающие наложить, ну или высушить одежду заклинанием. Кажется, Гарри где-то читал о таком, но не был уверен в этом. К чему это он? Ах да, ему задали вопрос. Бывало и лучше. Что вообще произошло? Судя по лицам его друзей, случившееся явно их расстроило и обеспокоило. Понимаешь, начал было Рон, но Гермиона его перебила. Тебя никто не винит. Все произошло так быстро, но Дамблдор успел тебя поймать заклинанием, протараторила Гермиона. Стой, стой, давай помедленнее и по порядку, остановил ее Гарри. На тебя напали дементоры и ты упал с метлы, когда потерял сознание. Директор поймал тебя почти у самой земли. Он был так зол. Не на тебя, тут же объяснила Гермиона, на дементоров и на министра магии. Насколько я поняла, этим монстрам теперь запрещено даже близко подходить к территории школы. Девушка перевела дыхание и опустила глаза в пол, похоже, не зная, как подобрать слова. На помощь подоспел Рон. Гарри, тут еще кое-что. Когда ты упал, твоя метла сильно пострадала. Точнее, очень сильно. Вот, сказал парень и протянул метлу, точнее то, что от нее осталось. Поттер прикрыл глаза, стараясь взять эмоции под контроль и не наорать ни на кого. В конце концов, ребята не виноваты в том, что случилось. Его любимая метла была сломана и, судя по всему, починить ее невозможно. Как же ему теперь участвовать в матчах? Матч. Я так понимаю, что мы проиграли, можно было и не озвучивать, все читалось на их лицах. Черт. Парень ударил кулаком по кровати и поднял взгляд к потолку. Какой-то чертовски ужасный год. Раздул тетку, сбежал из дома, грохнулся в обморок перед дементором. Сириус Блэк пытается до него добраться. На каждом уроке предсказаний эта городская сумасшедшая пророчит ему смерть. Теперь еще и матч продули. Оставалось только надеяться, что в Хогвартсе нет еще одного Василиска, а то будет совсем весело. Нужно что-то с этим делать. Если он каждый раз будет терять сознание, то, пока Блэка не поймают, про квиддич можно забыть. Должно же быть какое-то заклинание против них или еще какой-то способ с ними справиться. Так, молодые люди, мистеру Поттеру нужно отдохнуть. Быстро освободите больничное крыло, голос мадам Помфри прервал размышления Гарри. Но, мадам Помфри, мы же никому не мешаем и, начал было Джордж, но ведьма не собиралась уступать. Никаких исключений. Мистеру Поттеру нужен покой и тишина. А вам как минимум нужно переодеться, ребята чуть помедлили, но все же, пожелав Гарри скорейшего выздоровления, вышли. Может, это и к лучшему, будет время привести мысли в порядок. Мадам Помфри приблизилась к своему пациенту и, взмахнув палочкой, стала нашептывать заклинание. Диагностируя своего подопечного, ведьма и не заметила слегка отстраненный взгляд парня, который явно блуждал где-то в своих мыслях. В больничном крыле было всего пара человек, видимо, игроки команды Пуффендуя, но они лежали вдалеке, так что не лезли к парню. Дождь все еще барабанил по стеклу, а дверь помещения вновь хлопнула, оповещая медсестру о новом пациенте. Помфри опустила палочку и обернулась посмотреть на того, кому еще понадобилась помощь. Сперва Гарри не заметил вошедшего, потому что прямо перед ним стояла мадам Помфри, но как только она немного сдвинулась, Поттер перевел взгляд на новое лицо. В помещение вошла девушка. Она была одета в школьную форму цветов Слизерина, волосы ее были распущены и большими шоколадными локонами падали на плечи. Слизеринка хмурилась и прижимала к лбу платок, который явно был перепачкан кровью. «А Мерлин, дорогая, что случилось?» – запричитала медсестра и бросилась к девушке. «Я просто слегка увлеклась чтением новой книги», – ответила она и, поморщившись, убрала платок от лица. На ее лбу виднелась довольно глубокая царапина, из которой продолжала течь кровь. «Как же можно было так читать?» – не понимала ведьма. «Ну, как я уже сказала, мне прислали новую книгу «Заклятие дура и его влияние на жизнь салемских ведьм», начала рассказывать Слизеринка, пока мадам Помфри усаживала ее на соседнюю от Гарри кровать и осматривала порез. Она оказалась весьма интересной, и я не смогла оторваться от нее. Ну и в общем, проще говоря, я врезалась в угол стены, пока читала на ходу, пытаясь добраться до своей комнаты, закончила она и виновато опустила голову. Медсестра сразу же подняла ее обратно, чтобы продолжить обрабатывать рану. «Дорогая, мы, кажется, с тобой уже обсуждали, что нужно быть осторожнее и не читать на ходу. То споткнешься, то с лестницы свалишься. О, и мое самое любимое, тот случай, когда ты попыталась войти в закрытую дверь, чуть посмеиваясь», сказала Помфри. «Я знаю, но оно само как-то так получается», девушка пожала плечами. «Все очень плохо?» «Да нет, с лестницей было хуже, но я все же оставлю тебя тут до отбоя», успокоила ее медведьма. «И вас, мистер Поттер, тоже. Хочу понаблюдать за вашим состоянием. Поужинайте оба здесь, затем выпейте по зелью и, если все будет хорошо, сможете вернуться в свои спальни». Слизеринка печально вздохнула, взглянула на парня и откинулась на подушку. Гарри успел заметить, что Слизеринка была весьма симпатична. Большие пухлые губы, небольшой ровный носик и огромные светло-голубые глаза. Но было в ней что-то странное, то, что не свойственно ее факультету. Гарри не мог понять что, да и не хотел сейчас об этом думать, своих проблем хватало. Так они и лежали, погруженные каждый в свои мысли. Гарри переживал о проигранном матче, сломанной метле и этих чертовых дементорах. Девочка же размышляла о причинах гонений салемских ведьм и насколько заклинание дура могло на это повлиять. Нет, безусловно, если превратить кого-то или что-то в камень, то это само собой не обрадует маглов. Но каким образом автор пришел к выводу, что именно это заклинание стало тем, что привело к таким последствиям, оставляя такой огромный след в истории? Слизеринка этого не понимала, возможно, она прочла эту книгу недостаточно внимательно. «А с тобой что случилось?» Вопрос вырвал Поттера из мыслей, он как раз перебирал варианты того, как можно расправиться с дементорами, успехи были удручающими. «Что, прости?» – переспросил парень, удивившись, что студентка самого хитрого и скользкого факультета решила заговорить с ним. Причем так, будто это самое обычное для нее занятие. «Как сюда попал и я, ты слышал? А вот что тут делаешь ты, я не знаю. Могу предположить, что ты свалился с метлы, судя по тому, что сегодня был матч, а ты, вроде, ловец или что-то наподобие. Но на тебе ни царапины, бинтов нет, да и отпустить тебя уже через пару часов готовы. Поэтому мне и интересно, что же случилось?» Девочка, не отрываясь, смотрела на парня, который от небольшого шока уставился на Слизеринку в ответ, хлопая глазами. «Ты не была на матче?» – спросил Гарри. «Эф, нет, конечно. Зачем бы я туда пошла?» Девочка удивленно вскинула бровь. «Ах, ну да, сегодня же не твой факультет играет», – бросил в ответ парень, закатив при этом глаза. «Странно видеть такое предвзятое отношение от тебя», – Слизеринка и не пыталась скрывать свое возмущение и удивление. «Что ты имеешь в виду? Ты явно не любишь студентов моего факультета. Почему? По-моему, это очевидно. Вы хитрые, скользкие слизни, которые любят задирать других и считают себя выше остальных, на одном дыхании выпалил парень. Все, с абсолютно безразличным лицом спросила девочка. Что? От такой перемены в ее лице парень опешил и не знал, что ответить. Ты знаком со всеми слизеринцами, они все такие, как ты сейчас описал. Я знаком с Малфоем, этого более чем достаточно, возразил парень. О, ну тогда все в порядке, ведь на факультете учатся только бледные, чистокровные парни-блондины с серыми глазами, девушка закатила глаза. Да что ты несешь, вновь возмутился Гриффиндорец. Я говорю о том, что не все представители этого факультета такие, как Малфой. Нельзя судить обо всех слизеринцах, опираясь лишь на образ этого засранца. Ты какая-то неправильная слизеринка, шок явно читался на лице Поттера. Ладно, смотри, девушка приподнялась на кровати и повернулась в сторону Гарри. Как зовут подругу Малфоя, которая вечно вьется вокруг него? У нее еще короткие темные волосы и болотно-зеленые глаза, вы, кажется, за глаза ее мопсом зовете. Пенси Паркинсон, не задумываясь, ответил Гарри. Отлично, и что ты о ней знаешь? Кроме того, что она учится на Слизерин, на одном курсе с тобой и дружит с Драко. Какая она? Ну, она. Парень явно не мог припомнить ничего, что могло бы описать эту студентку. Она громкая и наглая. Хорошо, а что ты скажешь о ее рыжей подружке, которая за ней везде таскается? На вашем факультете есть рыжая девчонка? Не удержавшись, спросил парень. Я как-то не замечал ее, парень на минуту задумался. Представь себе, да. Ну, так что, как ее зовут? Какая она? Она ведь на одном курсе с тобой. Я ее не знаю, честно ответил Гарри. И как же тогда ты можешь утверждать, что студенты моего факультета все одинаково мерзкие, самовлюбленные и противные? Хэмэм, весьма информативно, хмыкнула слизеринка. К твоему сведению, ее зовут Агнес Мокли. Она полукровка, и все, что ее интересует в этом мире, это зелья. Она буквально живет ими, ну и за Пенси таскается. Можешь мне не верить, но она умная, добрая, абсолютно неконфликтная и уж точно не попадает под список тех характеристик, что ты озвучил. Нельзя судить только по, осознав, что сейчас собирался сказать, парень прикусил язык. Ха-ха-ха, а сам пихал всех под описание Малфоя. Волшебница откинулась обратно на подушку и улыбнулась. Ладно, хорошо, я понял, что ты пыталась мне объяснить, сдался Гарри. Я рада, что смогла донести до тебя свою мысль. Я не говорю, что все мы белые и пушистые, и многие действительно являются малоприятными личностями. Но я правда не понимаю, почему именно ты так предвзят к нам, девочка села на кровати и взглянула на Поттера. Просто, насколько я поняла, в прошлом году на тебя ополчилась вся школа, приняв тебя за наследника Слизерина. Конечно же, это полный бред, но все почему-то поверили. Могу даже поспорить, что, как бы ты ни пытался объяснить, что они не правы, тебе не верили и не слушали. Возможно, даже друзья начали относиться к тебе с настороженностью. Если честно, я не особо и пытался что-то объяснить. Не видел смысла, Гарри пожал плечами, также садясь на кровати. Ну и каково это? Побывать в шкуре слизеринца, усмехнулась волшебница, вскинув бровь. Что? Парень нахмурился. В прошлом году тебя все презирали, не доверяли, шептались за спиной, относились весьма предвзято. А все почему? Потому что кто-то что-то кому-то сказал, и в это поверили. Я знаю, что тебя воспитывали в семье маглов, что само по себе, конечно, странно, но не суть. У меня просто есть предположение, но я не уверена. Что первое ты узнал о моем факультете и от кого? Ну, впервые я услышал о нем от Хагрида, а потом уже в Хогвартс-экспрессе от Рона. Да и с Малфоем я в первый же день в школе познакомился. Смею предположить, что твои друзья отзывались о слизеринцах резко негативно, парень подтвердил ее догадки, кивнув. Ладно, этого стоило ожидать. Просто, позволь дать тебе совет. Старайся думать своей головой и поменьше опираться на мнение других. Парень выглядел задумчивым и явно увлеченным своими мыслями. Девчонка, по сути, права, в прошлом году от него отвернулись практически все. Вся школа смотрела на него так, как многие, в частности гриффиндорцы, смотрят на студентов змеиного факультета постоянно. До сегодняшнего дня он и не задумывался над этим. Черт, она действительно права, нельзя загонять всех змей под один шаблон. И тут Гарри в голову пришла другая мысль. Постой, ты сказала, что тебе рассказали о том, что было в прошлом году. Ну да, подтвердила девочка. «Ах да, ты пропустил в этом году начало распределения. Я поступила в ХОК только в этом году, перевелась из Америки. На самом деле, мы всей семьей переехали в Британию в августе из-за работы отца. Ему предложили выгодный контракт, и он решил не упускать возможность, а мама не желала жить вдали от него», слизеринка мило улыбнулась, явно какой-то приятной мысли, что мелькнуло в ее сознании. «Ну, а мне без разницы, где учиться?» Она резко взглянула на Гарри, улыбнулась и протянула руку. «Кейтлин Куин, Гарри Поттер», ответил парень и пожал протянутую руку, тоже мило улыбнувшись. «У тебя прямо-таки королевская фамилия», усмехнулся парень, разжав ладонь. «Ха, да, многие так говорят», не прекращая улыбаться, кивнула девочка. Двое молодых людей за разговором и не заметили, как пролетело время. И Гарри уже немного устал выслушивать негодование по поводу содержания новой книги, так что он с радостью отвлекся на появившийся ужин. Впрочем, слизеринка тоже проголодалась и с удовольствием стала поглощать еду. После ужина они выпили положенные им зелья и, пройдя все проверки мадам Помфри, покинули больничное крыло, попрощавшись друг с другом без тени вражды или какой-то неприязни. Глава 2. Плана. 14 августа 1993. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Портал выкинул девочку посреди прихожей большого старинного мэнора. Стены из светлого камня, старинная мебель, широкая лестница с белыми перилами, обитая красным ковром. Панорамные окна, картины и дорогой пол из дерева. Семья Куин не любила огромные роскошные замки и предпочитала жить уединенно, как можно дальше от людей и всего мира. Но в любом их доме каждый мог найти комнату на свой вкус. Вот и сейчас посреди прихожей на огромном красном ковре, обняв себя руками, сидела 13-летняя девчонка. Теперь она могла позволить себе минуту слабости. Она в безопасности, по крайней мере, в ближайшее время. Она может поесть, принять душ и наконец-то поспать. 5 лет постоянного напряжения, постоянной погони и борьбы за жизнь давали о себе знать. Ее руки била мелкая дрожь, голова раскалывалась, магия скакала, а из глаз лились слезы. Еще вчера она бы себе этого не позволила, но сейчас все изменилось. Девочка вытерла слезы, сделала глубокий вдох и медленно встала. Оглядев помещение, она сделала вывод, что никогда не была в этом доме и, кажется, даже на колдографиях его не видела. Он хоть и выглядел пригодным для жизни, но явно был заброшен. Что ж, больше шансов на то, что как минимум до сентября ей можно жить спокойно. В 3 шагах от волшебницы появился домовой эльф, одетый в бежевую накидку с гербом семьи Куин у сердца. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась девочка. «Меня зовут Несс. Я главный эльф Куин Мэнора», – сказал домашний эльф и низко поклонился, приветствуя молодую хозяйку. «Приятно познакомиться. Я планирую жить в этом доме со своими друзьями. Они прибудут чуть позже. А пока что слушай внимательно. Дом нужно привести в порядок, разбуди остальных эльфов, и принимайтесь за дело. Вход в дом закрой, о любых гостях сообщай мне лично, даже если это кто-то за пределами защитных чар Мэнора. Обращаться ко мне только как хозяйка или мисс Куин и при посторонних, и при гостях. Сейчас мне нужно принять душ, поесть и выспаться, а потом все остальное. Пока я осматриваю дом, подготовь мне ванную, подай обед, а затем займись спальней. Можешь взять себе помощников». «Да, хозяйка, все будет сделано в лучшем виде». Девочка отряхнула одежду и направилась осматривать дом. Переходя из комнаты в комнату, она понимала, что дом вполне себе соответствует ее представлениям об уютном семейном гнездышке. Просторные светлые залы, спальни, несколько столовых, большая библиотека и просторный кабинет. Волшебница давно не жила в нормальных домах, но даже когда была вхожа в них, роскоши она не терпела. Всего должно быть в меру. А тут в меру золота, дорогущей мебели и никаких неоправданно дорогих побрякушек. Так что да, этот дом ей определенно нравится. Куин вошла в кабинет. Справа и слева он был обставлен шкафами со старинными книгами. Прямо напротив входа стоял удобный диван и большое темное кресло. На столе лежали книги и письменные принадлежности. В комнате было светло и уютно, но довольно пыльно. Это не критично, домашние эльфы быстро тут все приведут в порядок. Девочка уже собиралась покинуть кабинет, как тут заметила картину на стене. Август Вильгельм Лиу, пейзаж 1866 года. Волшебница усмехнулась. Значит, ее брат основательно подготовился. Подойдя к картине вплотную, она осмотрела ее по краям, бросила диагностическое заклинание и вновь улыбнулась. Девочка порезала палец и дотронулась им до обратной стороны рамы. Механизм щелкнул, и картина отъехала в сторону, открыв волшебница сейф. Бинго! Вновь приложив свой палец, но теперь уже к сейфу, а затем дотронувшись палочкой, Куин открыла сейф. Деньги, бумаги, несколько артефактов, ими она займется чуть позже. Их стоит изучить в ближайшее время. Хозяйка, Несс все подготовил. Ваша спальня приведена в полный порядок. Она находится в хозяйском крыле. Обед будет подан в малой столовой, отчитался эльф. Хорошо, спасибо. Проводи меня, пожалуйста, в хозяйское крыло. Я могу вас туда перенести, хозяйка, предложил Несс. Нет, спасибо. Хочу прогуляться, чтобы лучше запомнить расположение комнат. Закончив с водными процедурами, девочка направилась в сторону столовой. К обеду все было уже готово, и, не теряя времени, Куин принялась за еду, параллельно изучая помещение и вид за окном. Комната была такая же светлая, как и большая часть дома. Светлый мраморный стол, камин, белые резные колонны и окна в пол, через которые можно было любоваться на прекрасный зеленый сад. Закончив обедать, девочка вернулась в свою спальню. На кровати ее ждала папка с документами. Забравшись на постель, она приступила к изучению ее содержания. Как она и предполагала, в ней оказался подробный план действий для ее нормальной жизни. Согласно этому плану, Куин вместе с семьей переезжают в Британию, дабы ее отец мог развивать свой бизнес. Отец – Джейсон Куин, мать – Мэри Куин и дочь – Кейтлин Куин. Все американцы. Документы, история, все было досконально продумано. Единственное, что смущало волшебницу, это то, что ей придется учиться в школе чародейства и волшебства Хогвартс, под самым носом у самого могущественного мага последнего столетия. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени. Нет, Куин не боялась этого волшебника. Порой ей казалось, что это чувство у нее вообще атрофировалось. Но жить так близко с человеком, который в любой момент может от тебя избавиться, не очень хотелось. А в том, что он сделает это, как только узнает, кто она на самом деле, сомнений не было. Черт, что ее потянуло в Европу. Сидела бы себе на Ближнем Востоке, шпионила бы по-тихому. Так нет же, нужно было влезть в очередную авантюру. Что сделано, то сделано. Теперь нужно работать с тем, что есть, и постараться выбраться из всего этого с минимальными потерями. А еще проштудировать историю магической Англии за последние лет 10. Нужно же знать, чем страна жила все это время, и на что она может рассчитывать. На этой мысли девочка и уснула. Проснулась волшебница утром следующего дня от негромкого хлопка. Быстро вскочив на кровати и вскинув палочку, Куин направила ее на незваного гостя, но поняв, кто это, опустила ее. Несс приносит свои извинения хозяйке за то, что прервал ее сон. Но к нам пожаловали гости, и они весьма настойчивы, мисс Куин. Ничего страшного, ты все сделал правильно. Кто к нам пожаловал? Спросила девочка, садясь на кровати и потирая глаза. Интересно, сколько она спала? Это мистер и миссис Киннит. Они ждут разрешения пройти через камин в главной гостиной, хозяйка, отчитался эльф. Хорошо. Открой им камин и пригласи в столовую, нам не помешало бы позавтракать. Я приведу себя в порядок и спущусь к вам. Не став дожидаться ответа от Несса, Куин скрылась за дверью ванной комнаты. Быстро приняв душ и почистив зубы, натянула черные джинсы и черную кофту с длинным рукавом. Тихо спускаясь по лестнице, она прислушивалась к голосам, что были слышны из столовой. Если честно, это все какой-то бред. Прости, но мне сложно представить себе 13-летнюю шпионку, которая работает на сопротивление на Ближнем Востоке. Судя по фамилии, ее нужно оберегать от черной икры и фуагра, а не от наемных убийц. Дорогая, сядь и замолчи. Ты действительно не знаешь, о чем говоришь. Ты с ней не общалась и многого не знаешь, так что не истери. Все, что тебе нужно осознать и понять, это то, что эта девочка 13 лет нуждается в помощи и шансе на нормальную жизнь. Можешь мне поверить, это, скорее, она нас будет защищать, а не мы ее. Было хорошо слышно, как женщина вздохнула. Поверь, она тебя сильно удивит. Ладно, возможно, я слегка предвзята. Просто я не привыкла ко всем этим вашим шпионским штучкам и немного переживаю. Да и с детьми я не умею себя вести. Тебя никто об этом и не просит, уж кто-кто. А она точно не похожа на ребенка в традиционном понимании этого слова, Мужчина усмехнулся. В этот момент Куин решила покинуть свое укрытие. «Джейсон, Мэри, доброе утро. Приветствую вас в Куин Мэннер. Надеюсь, вам здесь понравится», — вежливо поприветствовала своих гостей хозяйка дома. «Эн, рад тебя видеть», — Джей встал со своего места и радостно обнял девочку. «Я тоже, но не забывай, теперь у меня не двойное имя», — улыбнулась волшебница. «Верно. Прошу меня простить, Кейтлин. Как ты? Бывало и лучше», — грустно заметила Кейтлин. «Верно. Соболезную по поводу Сэма. Он был моим другом, мы редко общались, но когда он бывал в Англии, мы пересекались. Спасибо, он рассказывал о тебе, но немного, прости», виновато заметила девочка. «Ничего, это у нас профессиональное», заметил мужчина, усмехнувшись. «О, прости, позволь тебе представить мою жену, Мэри Киннит. Мэри, это Кейтлин Куин, хозяйка Мэннера. Приятно познакомиться», вежливо улыбнувшись, сказала девочка. «Взаимно», Мэри склонила голову в качестве приветствия. «Но ты опять ошибся», заметила Кейтлин, переводя взгляд на Джея. «С того момента, как вы вошли на территорию этого дома, вы стали мистером и миссис Куин, а я, вашей дочерью Кейтлин Куин», с серьезным выражением лица заметила волшебница. «Да, верно, нужно начать привыкать к этому». «Привыкните», все так же серьезно заметила девочка. «Предлагаю позавтракать, а потом уже заняться важными вопросами». Все трое уселись за стол, и в тот же миг на столе появились различные блюда. Юная волшебница и не помнила, когда вот так вот спокойно, а не на ходу, ела. Усмехнувшись этой мысли, она положила себе несколько венских вафель. «Давно вы в браке?» – поинтересовалась Кейтлин, когда закончила есть, и на столе перед ней осталась только кружка с кофе. «Уже больше 10 лет», – гордо ответил Джей. «А во, приличный срок», – девочка взяла чашку в руки. «Если я правильно все помню, ты работал в основном в Японии, а в Англию возвращался максимально незаметно к своей жене пару раз в месяц. Я права?» «Да, все так, но в перерывах между заданиями я также проводил время в Англии». Предвидя твой следующий вопрос, Мэри не привлекала к себе внимания. «Минимум друзей, близких нет», занималась пекарней в маленьком городке у черта на куличках. «Мы старались не рисковать понапрасну и жить максимально обособленно. К тому же я знала, за кого собираюсь замуж», добавила Мэри. «Что ж, это радует. Чем меньше возникнет проблем, тем лучше. Если вы закончили, давайте пройдем в гостиную и там обсудим наши планы на ближайшее время», предложила Кейтлин. Они встали со своих мест и двинулись за хозяйкой дома. Она привела их в одну из немногих комнат, что не была светлой. Гостиная находилась на втором этаже и была отделана темным деревом с резьбой. Зеленый диван, несколько кресел, камин и огромное количество книг. Иногда казалось, что книжные шкафы присутствуют в каждой комнате этого дома. Это была малая гостиная, уютная и не такая помпезная, как главная. «Присаживайтесь», — сказала Кейтлин, указывая на широкий зеленый диван с большим количеством подушек. Сама же Куин села в кресло рядом с диваном. «Спасибо», — поблагодарили девочку гости. «Хотя теперь они здесь такие же хозяева, как и она, не стоит. Позвольте мне начать», — Читакинит синхронно кивнула. «Начнем с того, что мы уже знаем. Мы с вами теперь одна семья, дружная и очень богатая. Переехали из Америки, дабы расширить семейный бизнес. Семья Куин, моя семья, последние пару поколений жила очень скрытно, но при этом активно занималась бизнесом. Но после смерти моей матери всеми делами рода занимаются гоблины, пока мне не исполнится 16. «Почему 16?» – удивилась Мэри. «Ведь совершеннолетие наступает с 17. Дело в том, что я единственная наследница древнего и очень богатого рода, а в том случае, если наследник один, то заняться делами рода он может с 16. Разумеется, если наследник подтвердит свою компетентность. Этим пунктом договора с гоблинами пользуются редко, но такая лазейка есть. Не переживайте по этому поводу, с этим я сама разберусь. Для меня там нет ничего сложного», Мэри утвердительно кивнула, давая понять, что приняла новую информацию. «Мы поможем, если что», Джей также кивнул. «Так вот, до моих 16 лет гоблины будут продолжать заниматься финансами рода. Я этот вопрос еще с ними обговорю. Тебе, Джей, нужно будет создавать видимость безумно важного и занятого бизнесмена, но не привлекая лишнего внимания», мужчина кивнул в знак согласия. «Мэри, тебе лучше вообще поменьше высовываться и следить за тем, с кем ты общаешься и что кому говоришь. Ты далека от нашего рода деятельности и лучше, чтобы все так и оставалось». «Я не возражаю», — За 10 лет это уже привычный образ жизни. Но я все же не понимаю, зачем такая осторожность, если о тебе никто ничего не знает. Да и жить ты собралась спокойно и нормально. Шатенка с серо-зелеными глазами выглядела задумчивой. Меня все равно будут искать. Не думаю, что у них получится меня найти, но рисковать не стоит. И еще есть одна проблемка. Начало Китлины запнулась, не зная, как сформулировать мысль, не выдавая своих секретов. Я не доверяю Дамблдору. Увидев, что ее собеседники уже готовы задавать миллион вопросов, она их перебила. Это мои личные проблемы, погружаться в которые вам не стоит. Джей вновь кивнул. Резкий тон Китлин дал ему понять, что вопросов по этому делу лучше не задавать. Он тоже не считал этого волшебника белым и пушистым, но предпочитал не лезть в это. Ты ему не доверяешь и, судя по всему, не горишь желанием пересекаться, начала Мэри. Будь моя воля, я бы его всю жизнь не видела, подтвердила ее мысли девочка. И при этом ты собираешься учиться в школе, где он является директором, и скрываешься в стране, где он неофициально считается многим выше министра магии. Понятное дело, что об этом не принято говорить, дабы не подрывать авторитет министерства, но по факту это так, закончила свою мысль женщина. Все сложно, Кейт откинулась на спинку кресла и тяжело вздохнула. В этой стране меня не станут искать люди с Ближнего Востока, точнее, просто не рискнут, все из-за того же Дамблдора. Это не говоря уже о том, что Хог – это одно из самых защищенных мест в мире. А еще британцы немного туповаты и чересчур ведомы. Им проще делать вид, что ничего плохого не случилось, чем попытаться решить проблему. Здесь я смогу заниматься своими делами и мне никто не будет мешать. Это ведь не все причины, предположил Джейсон. Да, ты прав, но это мое личное дело, я не хочу вас втягивать. Китлин вновь нахмурилась. Джейсон, ты же понимаешь, что с работой в Японии ты можешь попрощаться, как и с любой шпионской деятельностью. Разумеется, при условии, что вы не передумаете. Поверь, я знаю, на что иду. Мне 40 лет, я не намерен всю жизнь охотиться на плохих парней. Последние 2 года я почти не работал и в любом случае собирался уходить в отставку. Набегался, с меня, пожалуй, хватит, волшебница понимающе кивнула. Для своих 40 мужчина выглядел лет на 5 старше. Острые скулы, слегка кривой нос, похоже, ему досталось, седые пряди в коротко стриженных волосах и густая растительность на лице, все это придавало ему брутальности и шарма, но долгие годы шпионской деятельности брали свое. Четкие и выверенные движения могли бы казаться безупречными, но Китлин имела большой опыт в сборе информации и хорошо подмечала даже незначительные детали. Некоторые движения давались Джею с трудом. Видимо, ранения мешали ему двигаться более свободно. А когда он входил в незнакомые помещения, то машинально осматривал его, фиксируя в сознании пути отступления на крайний случай. Ладно, что ж, тогда перейдем к нашим планам. Тебе, Джей, как моему отцу, нужно посетить Хогвартс и договориться о моем обучении там. Я не очень хорошо знакома с системой образования в Англии, да и вообще еще не занималась изучением истории страны. Но я слышала, что в Хаге есть книга, где при поступлении появляются имена всех студентов. Это проблема. Китлин провела рукой по волосам и перекинула их на правую сторону. Да, такая книга действительно есть. В ней появляются имена будущих студентов еще в момент рождения. Так происходит только с теми детьми, у чьих семей контракт на обучение в Хогвартсе. Причем он распространяется и на последующие поколения, что я считаю весьма недальновидным. Хорошо, а что происходит с теми, кто переводится или у чьих семей нет этого контракта? Спросила девочка. Тут есть несколько вариантов. Первый, при поступлении такого студента заключается вышеупомянутый контракт, что для многих семей выгодно, ибо в таком случае платить за обучение им нужно в 3 раза меньше. Но при этом полное имя само появляется в книге и ничего с ним сделать нельзя. Второй вариант, и, я так понимаю, он для нас более актуален, это переговоры с директором. При таком раскладе все будут знать только то, что написано в твоих документах, а именно, Китлин Куин. И никаких вторых имен. Джей закончил свое объяснение, не отводя глаз от Кейт. Да, думаю, тебе стоит попытаться договориться с ним. Я так понимаю, это будет больше вопрос финансовый, нежели принципиальный. Джей утвердительно кивнул. В таком случае не жалей денег. Контракт в моем случае абсолютно неприемлем. Джейсон вновь кивнул. Хорошо, ты в Хогвартс, а я в Гринготс. У меня там есть, чем заняться. Что ж, похоже, у нас есть план, радостно заметила волшебница, но от опытного шпиона не ускользнула нотка беспокойства в ее голосе. Что тебя тревожит, а что меня может беспокоить? Усмехнулась девочка. Дамблдор, Кейтлин кивнула. Почему? Не хочу жить у него под носом. Он меня напрягает, и только этого более чем достаточно. И можешь быть уверен, узнай Дамблдор, кто я на самом деле, он, не задумываясь, посадит меня в Азкабан, или я просто внезапно пропаду, а труп мой никогда не найдут. Да брось, ты явно преувеличиваешь. Не будет же он сажать в Азкабан ребенка, возмутилась Мэри. Поверь, ты многого не знаешь. Я просто хочу сказать, что мне каким-то образом нужно сделать так, чтобы он не заинтересовался ни моим прошлым, ни моей родословной. Чтобы он вообще меня не замечал. Ну, скрываться ты умеешь, усмехнулся Джейсон. О, и постарайся не задирать Гарри Поттера. Кого? Примечание к части. Куин Мэннер. Https vk.comовой php то https 3a2f2 в диск Яндекс.ру 2f d2 f t box из fh2 nima cck. Глава 3. Зачем ей это? 5 ноября 1993. Хогвартс. Гарри Поттер вернулся в факультетскую башню в полном смятении чувств. Он больше нескольких часов совершенно спокойно общался с девчонкой. И не просто с девчонкой, а со слизеринкой. Как вообще так получилось? Причем новые темы для разговора вытекали одна из другой. Было видно, что она любит читать, и этим она походила на Гермиону. За одним большим исключением. Гриффиндорку было просто невозможно слушать дольше 10 минут. Нет, Гарри очень ее любил и уважал, ведь она его лучшая подруга. Но она не терпела вмешательства в свои заумные речи и чужое мнение редко брала в расчет. Кейтлин же рассказывала так, будто сама проживала прочитанное, и делала умопомрачительные выводы на основе полученной информации. Она сопоставляла факты и цитировала информацию из десятков других книг, часто обнаруживая факты или высказывания, противоречащие друг другу. Но непривычнее всего было то, что она искренне интересовалась мнением Гарри о том, что будет, если посадить лягушку в аквариум и с помощью заклятия редукции уменьшить его. Пострадает ли лягушка, а если да, то не попадает ли это заклятие под разряд запрещенных, ведь голову человека тоже можно поместить в аквариум. Поттер был немного в шоке от таких рассуждений, но все же задумался и выдал трехминутную речь о том, что заклятие явно может навредить живому существу, но на людях его лучше не тестировать. Странно было не только слушать, но и озвучивать свое мнение. Конечно, Гарри не знал такого количества литературы, но свое мнение у него тоже было. Оказывается, гриффиндорец даже замер посреди лестницы. Он не мог понять, что же такое произошло, но что-то явно изменилось. Этим вечером его заставили задуматься о своем предвзятом отношении к некоторым студентам, а точнее, к весьма конкретным слизеринцам. Они много говорили на эту тему, и к концу у Гарри даже сложилась картинка. Самое интересное, что мнение было его собственное, потому что, по большей части, Кейтлин только задавала вопросы и заставляла парня развернуто на них отвечать, так что выводы из этой беседы гриффиндорец вынес собственные, а не навязанные кем-то. Нет, слизеринцы не стали резко милыми, домашними змейками. Однако он понял, что если бы его так же, как слизней, презирали и заведомо ненавидели, он бы тоже начал огрызаться в ответ. Это не значит, что Гарри собирается общаться с ними, но как-то нужно исправлять ситуацию, ну, или хотя бы самому поменяться. К тому же Поттер хотел продолжить общаться с одной конкретной слизеринкой, а как на это отреагируют Рон и Гермиона, парень даже не хотел представлять. «Гарри, тебя уже отпустили», — воскликнула Гермиона и подлетела к парню. «Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, спасибо, что спросила», — парень мило улыбнулся своей подруге. «Тебе, наверное, нужно отдыхать?» — поинтересовался Рон. «Да». Помфри сказала сразу идти в спальню и не засиживаться в гостиной. «Тогда тебе лучше пойти отдыхать», — серьезным тоном произнесла Гермиона. Гарри немного замялся, думая над тем, стоит ли сейчас рассказать про то, что с ним приключилось в больничном крыле или позже. «Тебя что-то беспокоит? Что-то болит?» Подруга, конечно же, заметила его промедление. «Нет, все хорошо, но я все же пойду к себе. Не сегодня», — решил парень. «Возможно, даже никогда». 26 ноября, Хогвартс. 3 недели спустя Гарри так и не нашел времени и возможности поговорить с Кейтлин. Он даже видел ее крайне редко, хотя учились они на одном курсе. Эта девчонка каким-то нереальным образом все время исчезала из его поля зрения. Специально она так делала или случайно, парень не знал. Так что придя в пятницу в библиотеку, чтобы подготовиться к трансфигурации зельем, Гарри очень удивился, заметив там слизеринку. Она сидела у окна в конце библиотеки, куда редко кто добирался. Возможно, только она и Гермиона. Девушка окружила себя кучей книг и пергаментов и увлеченно что-то записывала, заправив прядь волос за ухо. «Привет», — негромко поздоровался парень. «Здравствуй, Гарри. Давно не виделись». Девушка подняла взгляд на Гриффиндорца и мило улыбнулась. Парню в какой-то момент показалось, что девушка даже не удивилась его присутствию, как будто заранее уже знала о его появлении. «Да, я пытался пару раз тебя найти, но ты прямо-таки неуловима», — усмехнулся Гарри. «Я просто не очень люблю большое количество людей, так что стараюсь находить укромные места. К тому же читать мне нравится больше, чем общаться со всеми этими детьми», — девушка замялась на секунду, подбирая слово. «А сама себя ты ребенком не считаешь? Мы ведь на курсе почти все одного возраста». «Это да, просто мне сложно с ними общаться. Они любят обсуждать какие-то странные игры, сплетни, новые мантии и прочие абсолютно неинтересные для меня вещи. Сложно говорить с 13-летними о каких-то научных открытиях или о сочетании семян клещевины и лаванды в эйфорийном эликсире». Девушка говорила об этом, как о совершенно обыденном факте. Она явно знала, можно ли совмещать эти ингредиенты, а если можно, то как именно это стоит делать. Гарри понял, что она имела в виду, говоря о сложности общения с однокурсниками, потому что Гриффиндорец понятия не имел, что это за зелье в принципе. «Ладно, ладно, я понял, о чем ты. Думаю, в таком случае мне не стоит тебе мешать». Парень начал понемногу отходить. «Не выдумывай. Если ты не будешь без остановки болтать, то можешь составить мне компанию». «Что, кстати, ты собираешься делать?» «Хотел подготовиться к трансфигурации зельем», — девушка нахмурилась. «Но они же только в понедельник. У тебя еще целые выходные, и ты решил потратить вечер пятницы на домашку?» Кейтлин действительно удивилась этому факту. Гарри и сам не мог точно сказать, как так получилось, но после того разговора в больничном крыле он стал учиться. Причем не абы как, а действительно начал стараться. Что самое интересное, ему это понравилось. Гермиона была в восторге, что Гарри взялся за голову. Хотя было странно, что она заметила, потому что сама не вылезала из-за учебников. В этом году она явно перестаралась с учебной нагрузкой. Рон же не понимал изменений и пытался увлечь друга шахматами или игрой в подрывного дурака. А еще это был способ отвлечься. Метла сломана, Сириус Блэк все еще на свободе, а Рон и Гермиона опять разругались из-за кота и коросты. «Поэтому я решил не появляться в гостиной до самого отбоя и, чтобы чем-то себя занять, решил подготовиться к занятиям». Гриффиндорец сел напротив слизеринки через один стул, чтобы не передвигать ее книги и пергаменты. «Короста», — непонимающе вскинула она брови, — «это крыса Рона. Она живет у них уже 12 лет». Девушка удивилась еще сильнее, а парень продолжал свой рассказ. «Раньше Короста принадлежала его брату Перси. Мне кажется, что...» «Стой, стой, стой!» Кейтлин отложила перо и полностью развернулась в сторону Гарри. «Она живет у них 12 лет, ты уверен?» «Да, а что?» — не понял парень. Слизеринка встала со своего места и ушла куда-то вглубь библиотеки, а вернулась спустя 5 минут. «Держи, почитай на досуге». Она протянула ему книгу «Магические питомцы и фамильеры». «Что-то мне подсказывает, ты сможешь разобраться с этим вопросом сам. Почему ты не хочешь объяснить, что тебя так удивило?» — спросил Гарри, но книгу все же запихнул в сумку. «Потому что, во-первых, тебе нужно учиться воспринимать информацию из книг, а не только на слух. Во-вторых, ты больше запомнишь, если действительно захочешь в этом разобраться». Кейтлин улыбнулась и вернулась к написанию своего конспекта. Они просидели так несколько часов, занимаясь каждый своим делом. Гарри успел закончить эссе по трансфигурации и почти закончил задание по зельям. Теперь вокруг него была гора книг, ничуть не меньше, чем у Кейтлин. «Ладно», — начала волшебница, оборачиваясь в сторону парня. «Я вижу, что тебя еще что-то беспокоит. Это отвлекает и тебя, и меня, так что выкладывай. Прости, это ерунда. Просто я пытался найти тебя, чтобы пообщаться. В какой-то момент мне показалось, что ты меня избегаешь», — признался парень, откладывая перо в сторону. «Не то чтобы», — запнулась волшебница. «Ладно, да, в каком-то смысле я тебя избегала, но не потому, что не хотела с тобой общаться, а потому что, я же слизеринка, и даже если мы с тобой нашли общий язык, это не значит, что остальные примут наше общение», — объяснила девочка. «Да какая разница, что скажут или подумают другие, разве это так важно? Я имею в виду, что обо мне постоянно ходят разные слухи, и на это можно не обращать внимания». «Ты прав, можно. Слушай», — девушка напряглась и нахмурилась, — «ты многого не знаешь, а я не собираюсь что-то объяснять, потому что это семейное дело, и мне не нужны лишние проблемы. Я сейчас учусь, гуляю, занимаюсь тем, чего долго была лишена, а если мы открыто начнем общаться, меня уже не оставит в покое. Тебя, между прочим, тоже. Тебе было мало первого и второго курса, или того, что происходит сейчас? Блэк ведь ищет тебя, я права?» Парень кивнул. «Хочешь еще и терпеть негатив по поводу общения со змейкой?» Девушка усмехнулась. «Ты не любишь привлекать внимание», — сделал вывод Гарри. «А если мы будем общаться так, чтобы никто ничего не заметил, как сейчас, например?» «Мерлин, зачем тебе это надо?» — удивилась слизеринка. «Если бы я знал», — усмехнулся парень. «Знаешь, во всей школе есть всего пара человек, которые видят во мне Гарри, а не мальчика, который выжил. Не смотрят на мой шрам, не спрашивают о той ночи и не ждут от меня каких-то свершений. А еще ты хорошо на меня влияешь. Я, вот, даже учиться начал», — рассмеялся парень, помахав в воздухе конспектами. «О, ну это явно меняет дело», — девушка также рассмеялась. «Ладно, давай попробуем. К тому же иметь секрет от всех весьма увлекательно». Незадолго до отбоя Гарри уже сидел в гостиной своего факультета и читал новую книгу. На вопрос Гермионы, почему ему вдруг стала интересна подобная литература, он соврал что-то о том, что хочет научиться лучше ухаживать за Хедвиг. Все же она полярная сова, и жизнь в Англии для нее не очень естественна. Подругу это объяснение удовлетворило, и она вернулась к своим конспектам. Парень же продолжил изучать книгу, и чем дальше он читал, тем больше вопросов у него появлялось. С совами, жабами и даже князлами все было понятно, хотя тут Гарри был очень удивлен. То, что питомец его подруги был полукнезлом, озадачило парня. Судя по описанию, князлы довольно разумны, независимы и часто проявляют агрессию. Но как только они находят себе хозяина, то привязываются к ним, а их характер становится более покладистым, делая их прекрасными домашними животными. Зачем разумному зверю, хоть и из семейства кошачьих, охотиться за крысой? Причем такой старой и явно больной. Когда Гарри дочитал до раздела, в котором рассказывалось о крысах, вопросов стало еще больше. Согласно исследованиям, обычные крысы в среднем живут не больше 3 лет. Магические же живут чуть дольше, 4-5 лет. А крысу Рона при всем желании нельзя назвать магической, да даже будь оно так, не может крыса жить 12 лет. Если взять во внимание, что Рон ее вечно таскает в кармане, кормит всем, что под руку попадется, и явно не следит за ее здоровьем, то непонятно, как она и 2 года-то продержалась. Может, это была не одна и та же крыса? Возможен ли такой вариант, что Рон перепутал коросту с какой-то другой? Нет, это сомнительный вариант. Не может быть 2, а то и 4 одинаковых крыс. Ведь 12 лет даже для 2 корост многовато. А вот Кейтлин, похоже, сразу разгадала эту загадку. Ей потребовалось 2 минуты, чтобы понять все несостыковки, и еще 5, чтобы найти для Гарри нужную литературу. То, что крысы не живут так долго, она поняла моментально. Но знает ли слизеринка, почему конкретно это животное живет столько лет? Скорее всего, у нее есть предположение, ведь она очень умная девчонка. Почему-то Поттеру казалось, что Кейтлин просто не может не знать. Но волшебница решила не рассказывать об этом Гарри. Почему? Чего она пытается этим добиться? Зачем ей это? В следующий раз они обязательно обсудят это с Кейтлин. Глава 4. Подготовка. 15 августа 1993. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Было принято решение потратить первый день пребывания в Куин Мэноре на изучение дома и сада, а также на распаковку вещей Читыкиннит. С помощью домовых эльфов они перенесли свои вещи из старого дома в новый. Пока Мэри раскладывала их по местам, Джей занялся продажей их прежнего места жительства. За 10 лет совместной жизни вещей оказалось огромное количество, так что Мэри потратила на это полдня. От помощи эльфов она отказалась, так как ей было важно знать, где что лежит. У Кейтлин же вещей не оказалось. Нет, Конечно же, они были, но остались где-то на Ближнем Востоке. Вернуться за ними или даже попросить эльфов их забрать было бы крайне неразумно. Ничто не должно привести врагов к ее нынешнему месту жительства. К тому же вещей было совсем немного. Так что в ближайшее время, помимо учебников, ей нужно будет купить одежду и прочие вещи первой необходимости. Волшебница могла бы отправить Несс за покупками, но ей хотелось самостоятельно изучить окрестности. Так что весь предыдущий день Кейтлин занималась изучением истории магической Британии за последние несколько лет. Эльф приносил ей все новые и новые газеты, а также пару раз побывал в книжном, где приобрел несколько книг с новейшей историей магической Англии. Библиотека Куин Мэннер была весьма обширна, но в последние лет 20 ее никто не обновлял. Волшебница слышала о Волан-де-Морте, но особых подробностей не знала. Сейчас, читая старые газеты 70-х годов, девочка пребывала в небольшом шоке. Как можно было так запустить ситуацию в стране, куда смотрело министерство? Чем занимался Дамблдор все то время, что этот сумасшедший зверствовал в Англии? Было ясно, что Волан-де-Морта все боялись и тряслись от одного его имени, но нужно же было как-то решить эту проблему. В газетах писали о том, что тот, кого нельзя называть, пытался захватить власть в магической Британии, чтобы что, поставить у власти чистокровных? Так можно было это сделать намного проще, с помощью подпольных политических игр расставить нужных людей на интересующие их посты. Зачем было выступать настолько открыто, убивая всех, кто не был согласен с новой политикой? Причем не только маглорожденных и полукровок, но и чистокровных. Логика явно отсутствовала, что абсолютно неудивительно, если Волан-де-Морт был сумасшедшим. Тут было что-то еще, так что Кейтлин нужно больше информации. Причем той, что не найти в газетах или книгах. Добравшись до той самой ночи, когда погибла чета Поттеров, Кейтлин уже совсем ничего не понимала. Волан-де-Морт решил убить семью, члены которой активно занимались борьбой с ним. Хорошо, это можно понять, но среди сотен семей, которых уже убили или могли убить в ближайшем будущем, спрятать решили почему-то именно Поттеров. Почему? Должна была быть причина. Скрыли их под чарами Фиделиуса, мощными и надежными при условии, что ты полностью уверен в хранителе тайны. Не вышло. Друг предает семью и приводит к ним в дом врага, а потом Блэк убивает еще одного своего друга и в придачу больше дюжины маглов. Почему хранителем не сделали того же Дамблдора? Гарри Поттер. Вот, кто действительно вводил волшебницу в ступор. За все 13 лет своей жизни она ни разу не слышала, чтобы кто-то пережил Аваду. А учитывая то, что она часто сталкивалась с этим заклятием и сколько книг прочла, это о многом говорит. Отец и мать погибают, а ребенок жив. Интересно, что еще более невероятно, так это тот факт, что годовалый ребенок смог развоплотить самого сильного темного волшебника последнего столетия. То, что волшебник не просто умер, можно понять из того, что тела в доме не было. Куда он делся? Как Гарри пережил Аваду, отделавшись только шрамом? При условии, что это заклятие их не оставляет. Никогда. И куда он делся на целых 10 лет? Как-то слишком много у нее вопросов к этой истории. Но чтобы все понять, Кейтлин решила изучить истории семей, что сражались на стороне Волан-де-Морта и против него. Поскольку большинство его последователей были выпускниками факультета Слизерин, девочка знала, куда собирается поступать. Все это было очень запутанно и интересно, поэтому Кейтлин и не заметила, как просидела за изучением газет весь день. Утром 15 числа они приступили к выполнению первого плана. Плана А. Для этого Кейтлин нужно было для начала отправиться в Гринготтс. Узнав у Джея, как она может туда попасть и, отказавшись от сопровождения, она быстро позавтракала и отправилась в дырявый котел через камин. Бар произвел на девочку резко негативное впечатление. Так что, быстро выскочив на задний двор и накинув на себя чары отвлечения внимания, она открыла потайной проход. Пройдя через него, Кейтлин увидела длинную улицу, вымощенную большими камнями, вдоль которой по обе стороны тянулись различные магазины. В самом конце виднелось высокое светлое здание. Судя по тому, что волшебница успела изучить относительно магического мира Англии, это и был банк Гринготтс. Единственное место, где волшебники могли надежно хранить не только свои деньги, но и ценные для них вещи.